Глава 8. В кабинете, как всегда, прохладно из-за приоткрытого окна и пахнет елкой. Я люблю, когда в помещении не слишком жарко, но и не чересчур холодно. А еще стиль хай-тек, который позволяет не загромождать помещение лишними пылесборниками. Вот чего не люблю, так разговоров с отцами девушек. Успешно избегала этого все 34 года. А тут не просто отец, а сразу целый тесть, который сам, в не меньшем уху, охеревании. «Как насчет выпить?» Я запнулся, приподняв бровь. «Александр Владимирович». Внезапный родственник устроился в одном из темно-коричневых кожаных кресел. Махнул рукой. «Давай просто, Александр». Он осмотрелся, пока я разливал виски по двум низким стаканам. «Я тут не бываю каждый день, но раза три в неделю приходится, чтобы проконсультировать особо сложные случаи. Тут тоже везде хай-тек. Кожа, сталь, стекло. На столе, кроме ноутбука и планшета, лишь несколько аккуратно сложенных снимков и тонкая металлическая подставка со стеклянной вставкой. Внутри — исландский шпар. Тоже не знаешь, с чего начать? Мы явно решили сразу перейти на «ты». Так даже лучше. Александр рассеянно приподнял бокал, но пить не спешил. В упор посмотрел на меня поверх стакана. Ага, понятно, в кого доченька пошла внешностью. Такие же синие глаза, но только в окружении тонких морщин. Ну ладно. У Евы дурь в заднице играет с тех пор, как она научилась ходить. Но ты вроде нормальный. Как так вышло, что вы... Александр сделал небольшой глоток, на миг прикрыл глаза. Поженились, да еще в Вегасе. А это вот хороший вопрос, прямо в точку. Я и сам не понимаю, как на такое решился. Варианты есть, но озвучить их я пока не готов. Тем более малознакомому мужику. Тем более отцу этой заразы. Скажем так, я впервые оказался в Вегасе. Хотел начать новую жизнь с яркой вспышки. Хорошая получилась вспышка. Прямо полыхнула. Я молча сделал глоток, не поморщившись. Крыть нечем, Александр имеет полное право язвить и ёрничать. То, что случилось в Вегасе, остается в Вегасе. Да хрена с два. Так кулаком по столу треснуть хочется. Вот лучше бы аферисткой оказалась, честное слово. Там хоть понятно, что делать. Ладно. Александр отставил бокал. Давай серьезно. Возможно, так даже лучше. Да ладно. Теперь моя очередь язвить. Я на нее сильно разозлился. С видом заговорщика поведал Александр, потирая подбородок. Думал, она в пику мне решила выскочить замуж за какого-то дурня, который бухает и работает, где придется. Так, по крайней мере, это звучало. Даже из дома ее выставил. Но знал, что она к Илюхе направится, так что будет под присмотром. Думал, помается с пару месяцев и вернется. Но тут появился ты. Я не выдержал и усмехнулся. Извини, а я решил, что она аферистка, которая официально оформила брак, чтобы затем стрясти с меня откупные. Но если он мне сейчас в морду, то я пойму. Тем более он меня реально разглядывал с таким видом, точно сам об этом раздумывал. Ну а что, какая свадьба без драки, да? Тут, правда, слегка не по канону, но мы и поженились, как придурки. Но вместо этого Александр вдруг широко улыбнулся. Прямо вот от души. И как-то расслабился, отчего слегка напряженная атмосфера в кабинете стала легче. «Аферистка и дурень. Отличная пара, скажи. Хочешь развода?» Ну, я себя узами брака не планировал связывать. Хотя Ева мне снилась почти все время, пока искал ее, то ли от желания придушить, то ли залюбить. Александр угукнул, как-то задумчиво, опять взял бокал и уставился в него. Точно истину искал, ага. Я сделал еще глоток, чувствуя, как мягко обжигает внутри. Развод — самый логичный выход из этого дурдома. Он ведь тоже должен понимать это. «Слушай, а если ты передумаешь?» Я не выплюнул виски исключительно потому, что успела уже его проглотить. «Что?» «Тихо, не паникуй!» Александр отсалютовал мне бокалом. «Глотни еще, если в шоке. Смотри, Соколова и Воронова из одного круга. Ни мы, ни вы не были замешаны ни в чем криминальном. По крайней мере, официально. Видишь ли, Тимофей, я очень люблю свою дочь и беспокоюсь за нее. Ева не способна вести бизнес, как другие мои дети. Она слишком порывиста, непостоянна. У нее в голове ветер. Он усмехнулся. Хотя переводчик из нее вышел неплохой. Я хочу устроить так, чтобы она ни в чем не нуждалась, даже если... Если со мной что-то случится. Во мне не кстати проснулся доктор. А есть вероятность? Мы все смертны. Это не так страшно, как то, что мы внезапно смертны. Сухо ответил Александр. И сердце у меня никогда не было здоровым, хотя обследование я прохожу регулярно. Давай я устрою обследование в нашей клинике. Предложил тут же. Лично просмотрю все результаты. Александр лишь махнул рукой. «Сначала давай обсудим вашу проблему». «Это действительно проблема», — согласился охотно. «С чего вы решили, что я не обижу Еву? Что со мной она будет в безопасности и обеспечена? Мы же деловые люди. Составим договор, заверим нотариально, все сделаем по закону». Он снова улыбнулся. «Я строю фундамент для всех своих детей. Но хочу, чтобы он был, скажем так, дополнительно укреплен. Я все равно выдам ее замуж за кого-то из нашего круга. Но она выбрала тебя. Среди кучи народа в Вегасе. И ты поддался. Может, стоит попробовать? Что, мля? Что попробовать? Составить семью с этой заразой, у которой раздвоенный язык и глаза, кажется, могут стрелять огнем? Но вот если рассуждать разумно, то нахрена мне все это нужно? Развестись и закрыть вопрос. У меня и без того хватает проблем. Да и утром я такое злое чудовище, что не советую никому попадаться на глаза, пока не сделаю все процессы для рук и не почувствую себя человеком. Да и Ева — огонек, блин, разноцветный, чтобы ее. Я пока даже не определился, чего больше хочу. Прибить или забрать и никому не отдавать. И бесит, и тянет. Кажется, я понимаю, почему в середине века сжигали ведьм. Что делать-то? Что, мать вашу, делать? Я страдала. Нет, физически стало легче. Мне какой-то укол сделали, еще одну капельницу. И я теперь могла бы лежать и спать, как миленькая. Даже больничная одежда — не дурацкий халат с завязками, а штаны и рубашка. Правда, тоже с дурацкими завязками. Вместо этого стискивала пальцами одеяло и переводила взгляд с Дарьи на дядю Илью. Сейчас именно на дядю, потому что взбесил. У меня внутри все кипит. Я лопну сейчас, если немедленно не сделаю это. «Ой, смотрите, попугай!» Вдруг воскликнула крайне удивленным голосом. Ладно, на секунду подействовала. Головы собеседников дернулись в сторону окна. Но тут же они поняли, что к чему. «Цыц!» Даша перехватила мою руку. «Посмотри на свой маникюр и скажи себе, не сметь его портить». «Мелочь, да с детства ногти не грызла!» Тут же присоединился дядя Илья. «Нет-нет, я помню, мне было 16, когда тебе их намазали соком из алоэ и полыни». «Вдруг они там морду друг другу бьют?» — проговорила нервно, пряча руки под одеяло. «Или позвали охрану, и та друг другу морды бьет. Или они там все...» «Друг другу морды бьют», — подхватил Илья. «Мелочь, ну ты чего? Они же не бандиты какие, не гопники, не алкашня. Сидят там, небось, и вискарём беседы заливают. Может, уже решили общий бизнес замутить?» Я улавливаю некий когнитивный диссонанс между словами «алкашня» и «заливает вискарь». Задумчиво протянула Дарья, которая следила за моими руками. «Что такое диссонанс? А когнитивный — это болезнь? Она заразная?» Мы все дружно посмотрели на Милену, которая уже где-то оставила куртку и щеголяла в джинсах и милейшем белоснежном свитере. «Очень заразная», — тут же отозвался Илья с широкой улыбкой. «Поражает сильно болтливых, так что мы тут так мало разговариваем». «Кошмар!» Милена прижала руки к лицу каким-то театральным жестом. «Это ужасно!» «Думаешь?» — покосился Илья. «Конечно! Такой взрослый, а не знает значения этих слов. Кринж, сплошной кринж!» Мы с Дарьей переглянулись и дружно хрюкнули, стараясь не расхохотаться в полную силу. Илья и так стал напоминать филина, так вытаращил глаза. «Слушай, ты, мел...» — начал он угрожающе, но тут Дарья торопливо проговорила. «Я видела такой свитер в Заре, только розового цвета». «Ха!» — мигом повелась Милена. «Этот мне купили, в Бинпойнт, как раз зимняя коллекция». Я быстро ткнула кулаком Илье в плечо, а то он уже хотел продолжить свою грозную речь, и прошептала совсем тихо. «Заткнись, ты еще поругайся с ребенком». Голова опять заболела. Такой тупой, противной болью где-то в районе затылка. Мне только дядю, который спорит с ребенком, не хватало. И так уже внутри все трясется, как перепуганный заяц перед волком. Почему они там так долго? Зачем им вообще разговаривать? Как я вообще ухитрилась выйти замуж за человека из своего города, пребывая при этом в Вегасе? Из миллионов людей вокруг я наткнулась на него. Я покосилась в сторону Милены и Дарьи. Офигеть, но она как-то нашла общий язык с мелкой хулиганкой. И теперь та, высунув язык от усердия, разрисовывала ее гипс разными маркерами. При этом обе параллельно болтали, правда, негромко. Я даже залюбовалась лицом знакомой. Она, похоже, любит детей. Я вот вообще не представляю, как к ним относиться. Может, когда сильно влюблюсь, тогда пойму и захочу. А сейчас бы свои проблемы решить. Илья. Поманила родственника пальцем к себе, чтобы сел поближе. Прошептала ему прямо на ухо. «Ты же заступишься за меня, если что?» Его такой же шепот смешался с запахом лимона и перца, главных ноток в одном крутом мужском парфюме, которым Илья частенько пользовался. «Могу сейчас тебя забрать и увезти, но не уверен, что ты пока в порядке. Нет, я хочу узнать, что они решили. Скажем так, я буду на твоей стороне. Но давай послушаем этих двух бруталов». Илья поднял палец вверх. «Слышишь эти тяжелые шаги, мелочь? Кажется, наши титаны прут сюда, как слоны на водопой. Давай послушаем, до чего они там допились». Я едва взглянула на вошедших отца и Тимофея, как мне немедленно захотелось закутаться в одеяло, так, чтобы остались одни глаза, и испуганно моргать. Папа выглядел подозрительно довольным. Честное слово, я таким его давно не видела. По-моему, даже когда он заключил контракт на несколько десятков миллионов баксов. Тимофей выглядел так же, как и 3 часа назад. Невозмутимый внешне, черты лица строгие, а глаза, наоборот, горят. Я прямо ощутила, как они попытались прожечь во мне дыру. Осторожно дернулась, то ли защищаясь, то ли, наоборот, подаваясь вперед. Точно головой сильно стукнулась. И вообще, не такой уж он и спокойный. Вон правый глаз дернулся. «Ну что?» Отец прямо руки потирал. «Мы поговорили с Тимофеем. Сошлись на одном мнении, которое он Еве и объяснит. Илья, девушки, давайте дадим им поболтать наедине». «Томля?» Ощущение, что попало в кино. Или в книгу. Или вообще так сильно ударилась головой, что на самом деле лежу в коме, и все это не по-настоящему. Так что не удержалась и ущипнула себя изо всех сил. Так что зашипела от боли. «Илья!» Попыталась остановить хотя бы дядю, но тот обернулся и вскинул над головой сомкнутые руки, мол, «Я с тобой, племяшка». «Вот же, и ты, Брут». Впрочем, дядя меня сейчас волновал меньше. Гораздо сильнее беспокоил вот этот синеглазый брюнет муж, который сейчас возвышался над моей кроватью бесстрастной, почти 2-метровой глыбой. Еще и руки в карманы сунул. И голову к плечу наклонил, с видом точно пришел в магазин, а ему кабачки гнилые предложили. «Не выйдет», — покачала головой. «Когда я нервничаю, то у меня слова вылетают быстрее, чем их успевает обработать мозг. Лекси это называет словесное недержание. И удивляется, как я еще в глаз не получила. А все просто, я быстро бегаю. Или прикусываю язык, если уж совсем припрёт. Тогда не до разговоров». «Что именно?» Голос у него приятный такой, с хрипотцой. Если закрыть глаза, то можно представить, что надо мной склонился мужчина моей мечты, а не это. Попытка подавить меня авторитетом. Сообщаю доверительным тоном. «Ну, ты так возвышаешься, что у нормального человека сразу появляется ощущение, что на него смотрят сверху вниз, тем самым повышая свой статус, то есть показывая, что я в проигрышном положении, как-то так». «А ты у нас, значит, ненормальная», — прищурился внезапный муж. «А, так травма головы серьезнее, чем ожидалось. Ты же нейрохирург, тебе виднее», — пожала плечами, стараясь не отводить взгляд. «А этот на меня смотрит, точно действительно решил научиться стрелять лазером из глаз. Только не красными, как у Супермена, а синими. Смотри ему в глаза, Ева, смотри ему в глаза. Или, ой, наоборот». Вроде, если хищнику смотреть в глаза, то он может воспринять это как вызов или агрессию. Что же делать-то? «Моргни», — посоветовал вдруг Тимофей, присаживаясь на край кровати. Та аж просела слегка. А ведь современная, со всеми медицинскими примочками. Зачем? Затем, что у тебя глазные яблоки пересохнут, если будешь дальше так пялиться. Спокойно, Ева, мужика можно понять. Он меня вон аферисткой обозвал. Божечки-кошечки, и все же, где же я так провинилась-то, а? Тимофей. Начала серьезным тоном, чтобы понял мое состояние. Прости. Но давай пока не разводиться, а? Иначе меня папа за Игоря отдаст, а там просто пипец. Он поставил план, где указано, какой длины платье носить и под каким углом чистить зубы. В общем, вообще без вариантов. Поэтому давай полгодика побудем женатыми. А я пока у дяди поживу. Потом накоплю и сниму квартиру, раз папа все карты заблокировал. А там разведемся. И я не собираюсь претендовать на что-то. Можем договор составить. Я в них не сильно разбираюсь, но позову папиного юриста и... Звук резко пропал. А я попыталась понять, какого чёрта к моим губам прижался мужской палец. Тёплый такой, слегка шершавый. У меня аж дыхание перехватило. Приятно, слишком приятно. Так, соберись. А кто сказал тебе, дорогая? Тимофей подчеркнул это обращение. Что я собираюсь развестись. Проговорил он это негромко, даже слегка лениво. Но от этого лишь сильнее полыхнуло в голове. Я уставилась на него квадратными глазами. А этот сидит и ухмыляется так, точно ждет, что я ему в ноги упаду. Почему? Да, очень умный вопрос, Ева, браво. Тимофей подался вперед, отчего его лицо стало уже чересчур близко к моему. И опять его парфюм, от которого воспоминания о капелле и поцелуи всплыли сами собой. Торопливо постаралась затолкать их обратно, а взгляд все равно цеплялся за мужские губы. Такие идеальные, точно вырезанные резцом. Упрямые даже на вид. А он чего на мои смотрит? Еще и сглотнул, точно в горле пересохло. «Водички?» — предложила слегка под халимским тоном. «А то чего ты молчишь, может, горло надо смочить?» «Так уж вышло, что брак сейчас выгоден обеим сторонам». Сообщили мне с ухмылкой. «Будешь отгонять от меня бывшую невесту, а заодно поработаешь на благо альтера-медика. Ты же переводчик, так мне нужен личный, как раз ищу». Но ради этого брать в жены переводчика как-то перебор? Глаза Тимофея опасно сверкнули. Они мне сейчас напомнили сапфиры, внутри которых бьется пламя. Теперь глаз дергался уже у меня. Это ты заварила всю кашу. Так что тебе и отвечать за последствия. Придвинулся еще ближе, тогда как я едва не вросла спиной в спинку кровати. Где твои мозги были, дорогая женушка, когда ты решилась на такое? Хоть представляешь, как тебе повезло, что я адекватный. «Ну, тут я могу поспорить». Но вместо этого прикусила язык, аж поморщилась от боли. А муженек продолжал все тем же тихим и крайне злобным тоном. «Ты хоть понимаешь, что легко могла напороться на отморозка? Пошевели мозгами. Мало того, что напилась, так еще пообещала жаркую ночь после свадьбы, после чего свалила. А если бы поймали? Если бы не получилось удрать?» «Давай прикинем все, если бы, какие могли случиться, чтобы ты прониклась».